А другой вариант посложней. Может, поджечь траву? — Можно, — опять без выражения сказал охотник. — Только и дым может привлечь других людей, которые тоже вполне могут находиться где-нибудь в километрах в 2-3 отсюда. Она Магласка не нужна. Охота на львов — дело все-таки незаконное. Вы мне, конечно, хорошо заплатили, но я не желаю лишаться лицензии. И потом, так нам льва все равно не поймать. Тут полно другой живности, к тому же рядом болото, в котором водятся крокодилы. В общем, переполох в зверинце в любом случае удастся. Но, уверяю вас, первым в этой суматохе скроется именно наш друг. А потом, может, от егерей смоемся и мы. Может, может. Тут у вас сплошные может. Рейнольдс невозмутимо пощипал черно-курчавую, добиравшуюся до голубых и хитрых глаз бороду. Но, кажется, именно за этим вы сюда и приехали из своей тихой городской жизни там, в Канаде. Первый посмотрел на охотника. Сказать бы этому молодчику, что нервы он с успехом пощекотал бы, не выезжая из своего города. И тут Сергей Александрович, новоявленный мистер Дюпаскье, поймал себя на мысли: «Черт, а ведь он боится льва!» Вчера на привале во тьме, когда впервые услыхал рык короля бушменов, сладостно-грозный, сытый, раздававшийся, казалось бы, сразу за матерчатой стенкой палатки. Он совсем не испугался, наоборот, испытал азарт и остаток ночи уже не сомкнул глаз, ждал встречи. И вот то ли перегорел, то ли во всем виноват чертов промах. Откуда ему было знать, что когда он спал еще до львиного рыка, патроны в его патронташе просто подменили. Гильзы остались те же, пули с радужной оболочкой вроде тоже, но лишь вроде. И стрелял он уже не разрывными, а обычными. И лев, получив все 5 ран до одной, только разъярился от боли и досады и теперь ждал удобного случая, чтобы отомстить. Сильный, настороженный, злой и почти не понесший ущерба. Сергей Александрович оглянулся на долину, будто слепящую жаром при ярком дневном солнце. За ним, на расстоянии нескольких шагов, ожидая его решения, кучкой стояли еще 5 человек, 2 туземцев и 3 его личных телохранителей. Туземцы были вооружены старинными американскими карабинами, его люди — автоматами АК-47 китайского производства. «Итак, как нам теперь действовать?» — еще раз посоветовался он с охотником. Рейнольдс кивнул на белых. «Ваши люди достаточно опытные. К тому же у них автоматы. Они и 2 туземцев развернутся на 180 градусов, рассредоточатся обратной цепью и будут прикрывать нас сзади, на случай, если лев зайдет с тылу. Это самый опасный вариант, и в случае чего они смогут стрелять очередями. Мы же с вами вдвоем будем идти впереди и смотреть вперед. Ну вот в таком строю, то есть став неравномерным, но широким кругом, 50 метров в поперечнике, все двинемся вверх по ручью. Они что же, — Дюпаске кивнул на охранников, — пойдут вперед спиной? Да. И это будет с нашей стороны одновременно и нападение, и оборона. Охотник снова усмехнулся своей кривой ухмылкой. Чувствовала, что он сейчас в своей стихии. По тому берегу, по которому мы пойдем, дельта дальше только расширяется. Зато по левому, наоборот, сужается. и берег там становится все круче и скалистей, а льву на скалы не взобраться. В общем, если мы будем двигаться по этой стороне, мы постепенно загоним нашего увольня в угол. Увольня? Ну да. Я его так прозвал за нечувствительность к выстрелам, которые совсем не придали ему прыти. В общем, загоним, прижмем к скалам, и он бросится на нас. Вот тут держи ухо востро. Вот тогда-то он и покажет свою скорость. Скажите, а для задних в цепи? Сергей Александрович понизил голос. Опасность того, что на них нападет лев, больше? Впрочем, данный вопрос задал он только, чтобы знать свои собственные шансы неожиданно оказаться прямо перед львом. «Никто не знает заранее», — тоже тише ответил Рейнольдс. «Но таков уж закон Буша. Когда племя переходит реку, дети ступают в воду первыми, за ними взрослые, а старики последними, потому что на кого-то из последних и может напасть крокодил». Охотник смерил взглядом своего подопечного. «Это всего лишь рационализм. Но вы настроены?» «Да, конечно». «Хорошо. И помните, ваш выстрел первый. Но в данных обстоятельствах я вас могу опередить. Ничего, я лишь попугаю льва, чтобы заставить его понервничать и помешать ему занять выгодную позицию для прыжка. Обещаю, смертельный выстрел будет ваш!» И он заговорщицки протянул руку. Сергей Александрович, воодушевленный, крепко пожал шершавую пятерню. Рейнольдс обернулся к небольшому отряду, сказал что-то туземцам Новокамба, те дружно закивали, и перешел снова на английский. Два предупреждения. Голос его зазвучал отрывисто. Первое. Здесь довольно много крокодилов. Впереди болото, а там и озеро. И возможность встретить рептилию возрастает. Рейнольдс обвел группу своим лазуритовым взглядом. Да, услышанное не прибавило им настроения. Не слишком ли он их запугал? Короче, купаться здесь не рекомендуется. И второе. Возможно, на этот раз я буду стрелять первым. Почти наверняка это будет означать, что я стреляю во льва. И значит, перед вами-то его уж точно нет. В любом случае, не дергайтесь. Оцените сперва обстановку. Хотя терять мгновение тоже нельзя. В общем, помните, двигаясь в круговой цепи, главное не перестрелять друг друга. И они пошли. Впереди Рейнольдс, за ним первый, затем туземец-проводник, а в тылу полукольцом, глядя назад и почти не оборачиваясь, остальные. Не прошли среди деревьев и 30 метров, как за ближайшим кустом мелькнула тень. Нет, не тень, а вроде бы ветка качнулась. Только потом первый понял — это было шевеление кисточкой хвоста. Спереди и слева точно ударил хлыст, сухой треск выстрела. Затем треск потише, разрубаемых пулей веток. Из-за них вскинулась морда. И снова удар хлыста, и перед мордой взвился фонтан грязи. Фух! Первый еще не успел сообразить, куда же целить, а Рейнольдс уже стрелял в третий раз. И снова взрыв грязи перед самой мохнатой мордой. Легкий, кошачий, какой-то почти незаметный, мгновенный прыжок, и лев исчез. Потому что прыгал, слава богу, не вперед, а назад и в сторону. Он отступал. С колотящимся сердцем, с занемевшим пальцем на курке, только сейчас, снова ощущая себя бодрым, первый услыхал. «Вперед! Бегом! Я снял его с места!» Это кричал Рейнольдс. Кричал ему, перезаряжая ружье на бегу. И ноги сами понесли Сергея Александровича вслед за ним. Он совершенно забыл про цепь. А Рейнольдс уже кричал тем сзади: «По сторонам смотреть!» И снова треск веток впереди, но все еще довольно близко. Это лев продирался сквозь терновник, уходя от них. «Не стрелять! Слушайте, куда он движется!» Они выскочили на опушку. На той стороне поляны вновь буквально за краешек ухватили ускользающее мелькание желто-черной тени, грациозное, гибкое, кошачье. Сбив строй, побежали по поляне, и ноги стали проваливаться. Вот оно, болото. «Держать строй, не сваливаться в кучу!» У другой опушки почти остановились. «Черт! Он еще свеж!» Имея в виду льва, крикнул, вынимая из грязи почерневшие до колен ноги, раскрасневшийся охотник. «За ним придется поползать!» «Надо выбираться к ручью, там дно каменистое!» Обливаясь потом, проваливаясь все глубже, взяли левей, выбрались к ручью, все так же идя нестройным кольцом. Неспешные струи пролезали в черно-синем иле, в котором буквально тонули узловатые корни деревьев, что-то вроде канала, под ногами теперь поблескивали камушки. Зато шаг влево, шаг вправо — хлябь, хлябь черной, расползающейся жижи, покрытой печатью густой тени. Деревья словно сбегались сюда, как на водопой. И точно за их толпой впереди уже угадывалась открытая вода. «Там озеро?» «Да, тактика меняется. Тут иначе как гуськом не пройти». «Ну, хоть ноги помоем», — усмехнулся Сергей Александрович. Выстроились один за другим и едва зашагали вперед, как справа метрах в пяти под сетчатой тенью акации вдруг пошевелился холмик. Или...